В 9:57 я вытаскиваю руку в окно и кручу ею в воздухе. Лось, не желая перемещаться, мечет молоток в компрессор, который моментально глохнет, обиженно хрюкнув напоследок. Тишина. Барин смотрит на часы и жмет на пульте кнопку. Я втягиваю голову в плечи. А вдруг он там что-то напутал? Раздаются приглушенные выстрелы и взрывы. В 300 метрах отсюда на высоком дереве висит нулевый шарп с панорамно-объемным звучанием, с колонками, развернутыми в сторону колбасного заводика. В шарпе кассета с записью звуков боя. То ли запись качественная, то ли магнитола классная, но эффект просто потрясающий. Создается впечатление, что где-то в частном секторе идет бой. Примерно в том направлении, где расположена Лобазовская усадьба. В это же время полковник должен позвонить Мамеду по мобильному телефону и сообщить ему противным голосом, что Лобазу пришел конец. Я смотрю на часы. 10:00. Проводной связи на заводе нет. Значит, если сработал план полковника, Мамед не сможет общаться с Лобазом минимум 10 минут. Зато он может выйти на улицу и услышать звуки боя и сделать соответствующие выводы. Я выбираюсь из салона, влезаю на капот джипа и следую шоссе. Посторонних пока нет. А нет, с северо-западной трассы на наше шоссе скатывается какая-то еле различимая точка. Движется к пригороду. Ну и пусть себе. Пока она разрастется до размеров видимой автоединицы, здесь уже все завершится. Если не возникнут непредвиденные обстоятельства. В 10:03 ворота колбасного завода распахиваются. Из них выруливает синий БМВ. Сердце готово вырваться из груди. В голове кто-то задорно вопит. Понеслась! Это машина Мамеда. Давай! Машу рукой Лосю и Северу. Бойцы моментально смахивают с шоссе шлагбаумы, рогатки и падают в окопы. 6 секунд. Еще через 3 секунды... Синий БМВ, возглавляющий колонну врага, выруливает на трассу. Теперь те, кто в нем находится, могут видеть наш джип. Именно из-за этих 9 секунд пришлось рыть окопы. Как раз столько времени джип перемещался от ворот до шоссе, и находящиеся в нем из-за жиденькой лесополосы не могли видеть наш участок. За это время нельзя убежать на достаточное расстояние, но запрыгнуть в окопы запросто. Я считаю единицы транспорта. Всего с территории завода выкатились 7 разномастных легковых авто. Ой-е, как сказал бы Тед. Ворота остались открытыми. Значит, их некому закрыть. Все ломанулись выручать горячо любимого шефа. Вот здорово! Можно смотаться туда и стащить колбасу. Заводик Лобаза производит ну просто потрясающую колбасу. Колбасы, что ли, стырить? Читает мои мысли барин и с шумом втягивает воздух уголком плотно сжатого рта. Нервничает сапер. Шутит не кстати. Знает прекрасно, что некогда нам заниматься столь приятным делом. Через несколько секунд предстоит работа несколько иного характера. Я прыгаю с капота, рывком выдергиваю из салона ПКМС и устанавливаю его справа у заднего колеса джипа. Падаю на асфальт, веду подготовку для стрельбы лежа. Ребята в БМВ, естественно, видят мои телодвижения и наверняка удивляются. Но это уже не имеет значения, потому что в момент соприкосновения моего тела с асфальтом бампер БМВ ломает тонкий стебелек, удлинителя противотанковой мины. ТМК-2 установлены точно посреди полосы. Ба-бух! Гремит оглушительный взрыв. Вообще-то создатели мины не предполагали, что она будет использована против хрупкого немца. ТМК-2 предназначена для того, чтобы прожечь толстенное дно танка и уничтожить находящийся в нем экипаж фонтаном осколков раскаленного железа и избыточным давлением. БМВ в буквальном смысле разрывает на части. Сила взрыва подбрасывает эти части высоко в воздух и швыряет на асфальт бесформенным месивом. Спустя секунду следующая вторая машина врезается в груду искореженного металла и мгновенно вспыхивает ярким пламенем. Остальные машины успевают начать торможение, но скорость движения колонны довольно приличная, и в результате они сбиваются в беспорядочную кучу. Вперед ехать не получается, дорога закрыта, а для маневра необходимо время. В этот момент срабатывают 4 МОН-50, заботливо установленные барином в придорожных кустах. Полоса сплошного поражения 200 метров. Все машины благополучно помещаются в эту полосу. Барин настоящий мастер. Нечеловеческие вопли на дороге кажутся настолько громкими и пронзительными, что хочется зажать уши. Чтобы быстрее их заглушить, я прицеливаюсь в полыхающий на шоссе факел и жму на спусковой крючок. Слева стартуют две мухи. Мощно рвутся гранаты. Затем к рокоту моего ПКМС присоединяются пулеметы Джо и Мента. Извините, мужики, что так получилось. Лично против вас мы ничего не имели. Очень может быть, что каждый из вас сам по себе славный парень. Но все вместе вы работаете на проходимцев, которые имели неосторожность обзавестись врагом в лице полковника Шведова. А еще вы работаете на духов, являющихся моими кровниками. В общем, увы, не повезло вам. Пулемет мой умолк, кончились патроны. На шоссе тихо. Из огненного моря, равномерно гудящего над исковерканным железом, никаких звуков не доносится. Первый акт завершен. «К машине!» — кричу я бойцам, и, забравшись на водительское место, завожу двигатель. Спустя минуту мы шустро улепетываем с места происшествия. Джип — вместительная тачка, но восьмерым мужикам, одетым в бронежилет и отягощенным экипировкой, в салоне Чероки не очень-то комфортно. Надо было Шведову выделить еще одну машину. «Первый, 10-му», — бодро кричу я в микрофон радиостанции. «Извольте получить результат». «На приеме первый», — отвечает Шведов. В его голосе я улавливаю едва заметное напряжение. «Ну-ну, расслабься, полковник». «Трамбовку шоссе закончили», — буднично докладываю я. 200, 300 не имеем. На противоположной обочине чисто. Выдвигаемся на закатку основного участка, как понял?» «Понял тебя, молодцы». «Ага», — немного расслабился полковник, помягчел голосом. «Работайте дальше, на премию тянете. На основном участке все убрано. Ничего лишнего нет. Пока». Когда крыша усадьбы Лабаза и верх хлебовозки Клопа попадают в мое поле зрения, я сбавляю скорость до минимума и спрашиваю, оборачиваясь к соратникам. «Are you ready?» «Как пионеры», — серьезно отвечает барин, вытягивая из-за плеча муху и кладя ладонь на ручку дверцы. «С какой целью интересуетесь?» — напористо восклицает Сало, сверкая зрачками из дыр лыжной шапки. Жо, как всегда, весело хамит. «Кого ты нафуй послал?» Остальные молчат, но я вижу, что все в норме. Никто не паникует и не впадает в прострацию, как это иногда бывает после скоротечного боя. «Ну вот и ладушки», — констатирую я, запрашивая по радиостанции. «Восьмой, десятому?» «На приеме восьмой», — отвечает Клоп. «Можно», — ревкаю я и смотрю на циферблат часов. «Время пошло».